Да не раз уж бывало в российской истории, — вздохнул отец. И каждый раз впору было петь «Все не так, ребята». Или срывалось еще туда-сюда, но если получалось, оказывалось неизмеримо хуже, чем было до. Это, я говорю тебе, Валерьян, как ученый. Ваня, — сказал подполковник, — это ответ на второй вопрос, а я его не задавал. Некоторое время самозванные корректировщики Духа Божьего сидели молча. Тема была исчерпана, причем как-то безнадежно и не к взаимному удовольствию. К тому же неумолимо подступало время валерьяного дежурства. Чуть не забыл. Валерьян опустил руку в портфель, достал литую черную, разделенную на два рога, трубу тебе на память, Иван. Мне? Недоуменно принял трубу отец. Неурочный, светлый ночной луч скользнул по комнате. Труба поймала его рогами, сечениями, моргнула красным. «Танковый прицел», — объяснил Валерьян. «На рыбалке, на охоте — полезная штука. И вообще, ночного инфракрасного видения. Вот эту кнопку нажмешь и смотри, а как на звезды интересно». У Леона забилось сердце. Ради такой вещи стоило жить. Знал бы он, что у него будет танковый прицел, ни за что бы не стал стреляться. «Валерьян», — растерялся отец, — «право, не знаю. Наверное, это дорогая штука». «Дорогая», — подтвердил Валерьян. «Но в Нелидове завод. Прицел идет здесь за литр самогона». «Подожди, Валерьян!» — отец сунулся к водочному рюкзаку. «Не суетись, Ваня!» Валерьян поднял нержавеющий стакан. «Лучше выпьем за правду!» Отец, как репу из грядки, выдернул из рюкзака бутылку пшеничной, другой рукой из сумки книжку КПСС «Руководящая и направляющая силы перестройки», последнюю свою, ударно изданную несколько лет назад книжку. После нее издание книг у отца застопорилось. «Да-да, за правду!» Теперь он судорожно искал ручку, чтобы сделать надпись. «Она, конечно же, там!» В электронном танковом прицеле ночного видения наша русская правда. Где еще быть? Вот только видят ее немногие. Черт, где же ручка? Скоро увидят все. За сокрывшуюся в электронно-инфракрасно-оптических глубинах прицела ночного видения русскую правду решили выпить стоя. Вне всяких сомнений, она была продуктом высочайшей технологии. Но при этом ее обменивали в Нелидове на литр самогона. Если допустить, что некоторые обмены происходили в ночи, когда же еще, возле пролома, в заборе, в кустах, в лесу, то легко можно было вообразить военно-заводского похитителя правды, отслеживающего в инфракрасный прицел крадущегося к условленному месту покупателя. А после нового обладателя правды, провожающего в прицел, уносящего за пазухой бутылку самогона, довольного похитителя. Таким образом, в высокотехнологичное созерцание правды широко вливались вместе с самогоном первобытно общинные, меновые, рыночные отношения, что делало это самое содержание тайным и непостижимым, как случайный ночной пейзаж в прицеле инфракрасного видения. Так вдруг посмотришь куда-нибудь, и одному Богу известно, что увидишь. Отец и Валерьян опустили пустые емкости на стол, глядя друг на друга зверски дружественно. «Мне пора», — сказал Валерьян. Отец долго думал, как надписать морально устаревшую книгу. Наконец придумал: «Валерьяну, русскому офицеру, и другу. «Спасибо», — серьезно произнес Валерьян. «Обязательно прочитаю. Прямо сегодня на дежурстве и начну». «Не обязательно прямо сегодня», — смутился отец. «Это скорее как память о прошедшей эпохе. Когда-нибудь». «Разберемся», — протянул руку подполковник. «Подожди, Валерьян», — забеспокоился отец, — «возьми пшеничную». «Пшеничную не возьму», — твердо ответил Валерьян. «Понимаю», — упредил отцовские упреки, — «ты от чистого сердца, но честь офицера не позволяет уподобляться». «А сей, мерцающий в тумане сосуд», — он кивнул на флягу, — «тебе там спирт». «Счастливо, Ваня! Спасибо за угощение. Бог даст, свидимся». «Да тут литр!» — крикнул отец. 0,75, улыбнулся Валерьян, шагнул к двери. Он уходил этаким русским римлянином, если можно такого вообразить, гордым, щедрым, государственным и почти трезвым. «Хоть адрес возьми», — догнал отец, сунул визитную карточку. «Будешь в Москве и не зайдешь, расстреляю, прицелюсь в эту штуку и...» «Осенью, а может, раньше буду», — пообещал Валерьян. «Обязательно загляну». И ушел, мелькнув прямой спиной в дверном проеме.